Глава 16. Первый лишний. День 4. Митя уснул на рассвете. Ночь снова выдалась сумасшедшей, превратившись в кошмар наяву после того, как он, ворвавшись в дом, прокричал, что видел в окне странное существо. Домочадцы, включая его самого, бросились осматривать комнаты вначале на третьем этаже, затем и на остальных. Но никаких следов присутствия постороннего не нашли. Вызвали полицию, и те еще раз осмотрели дом от подвала до чердака, заглянув в каждый угол. Казалось, весь дом ходил ходуном, пока они в буквальном смысле выворачивали его наизнанку, заглядывая в шкафы, двигая мебель и простукивая стены в поисках потайных дверей. Ничего. Ни единого признака вторжения. Только на балконе третьего этажа, в конце коридора, нашли несколько мелких свежесломанных сосновых веток, которые, по всей вероятности, насыпались с нависавшей над балконом сосны. Полицейские предположили, что посторонний мог забраться в дом через этот балкон. Дверь, ведущая в коридор, по-прежнему не запиралась. Однако кто это был и с какой целью наведался, никому в голову не приходило. Ничего из имущества на первый взгляд не пропало, ничего не было сломано или испорчено, да и шума странный гость не производил. Митя поймал на себе несколько косых взглядов полицейских и заметил их скептические ухмылки. Догадавшись, что они сомневаются в существовании незваного гостя, он почувствовал себя неловко и невольно начал оправдываться, утверждая, что это было не видение и не глупый розыгрыш с его стороны. Суматоха продолжалась до самого утра, а когда полицейские уехали и домочадцы разошлись по комнатам, в доме воцарилась гнетущая тишина. Какое-то время Митя лежал в кровати, прислушиваясь к каждому шороху. То ему чудился странный скрип на лестнице, то казалось, что кто-то крадется по коридору, волоча за собой охапку сосновых веток. А потом в окно забарабанил дождь, заглушив все прочие звуки, и Митя провалился в короткий беспокойный сон. Через 3 часа его разбудила мелодия дверного звонка. Приехал Виктор Степанович с экспертами, 2 угрюмыми мужчинами в непромокаемых костюмах. Митя, даже не позавтракав, отправился с ними в лес показывать местоположение гнезда. К всеобщему сожалению, осмотр этого места не принес новых открытий. Утренний дождь, короткий, но сильный, промыл лес до стерильной чистоты, ни следов, ни улик. Даже надкусанный пирожок, валявшийся в гнезде, превратился в жалкую кучку размокших бесформенных крошек. Тем временем поиски Тарасика продолжились. К лесу потянулись разномастные группы людей, подъехали машины спасателей и полицейских. Пространство наполнилось эхом голосов и собачьего лая. Митя тоже собирался присоединиться к поискам, но прежде хотел вернуться домой, чтобы позавтракать, а главное — поговорить с Эвой. До сих пор у него не было возможности перемолвиться с ней. Ночь прошла в суете, а утром, едва проснувшись, он ушел в лес вместе с экспертами и Виктором Степановичем. Покончив с осмотром гнезда, они отпустили его, и он направился к дому. Пробравшись сквозь влажную чащу капушки, Митя услышал приближающийся рокот двигателя, а затем на него из-за сосен вылетел квадроцикл, массивный, черный, похожий на большого жука. За рулем, забрызганной грязью куртки и блестящим от влаги черном шлеме, сидел Валерий. Просигналив Мите, он притормозил, и квадроцикл фыркнул сизым выхлопом. Маячившие на заднем сиденье Наталья Павловна и Лариса Прохоровна приветственно замахали Мите руками. «Хотим проехать к чертовым болотам!» Без предисловий пояснил Валерий. Ему приходилось почти кричать, чтобы перекрыть рокот мотора. «Вчера мы здесь все прочесали, надо двигаться дальше. На этой штуке быстрее получится!» Он деловито постучал ладонью по рулю. «К чертовым болотам?» переспросил Митя, переводя взгляд на Наталью Павловну, доверчиво прильнувшую к спине мужа, и почувствовал, как тревожно сжалось сердце. Ведь она едет в какое-то гиблое место с людьми, один из которых ее муж-предатель, а вторая его любовница. И они что-то замышляют против нее. «А не заблудитесь? Не волнуйся, карту я изучил!» Отмахнулся Валерий, и в его голосе прозвучало плохо скрываемое раздражение. Он нетерпеливо крутанул ручку газа, отчего мотор взвыл, и добавил. «Туда час назад опергруппа ушла. Люди говорят, что в тех краях недавно видели бабку Агафью с внучками. И с ними был мальчик, по описанию похожий на нашего Тарасика. Может, это пустые слухи, а может и нет. Поедем проверим». Митя перевел взгляд на Ларису Прохоровну, и у него зарябило в глазах. Ее броский облик на серо-зеленом лесном фоне был подобен ядовитому тропическому цветку. Застывший фонтан рыжих волос на макушке, густо напомаженные алые губы, салатовый спортивный костюм. Рядом с ней Наталья Павловна, бледная, с заплаканными глазами и без макияжа, в серой футболке и выленивших джинсах, казалась призраком, который вот-вот испарится. «А где отец?» — спросил Витя у мачехи. «Ему не здоровится», — ответила она. Ее голос был сладким и тягучим, как сироп, но глаза забегали. «Устал вчера еще и перенервничал. Сердце у него не ахти, сам знаешь, пусть отдохнет. Если спит, не тревожь». Последнюю фразу она произнесла с нажимом, и на ее лице отразилось беспокойство, которое, как показалось Мите, было вызвано не болезнью отца, а чем-то другим. Словно она опасалась, что в ее отсутствии Митя поговорит с отцом и что-то от него узнает. «Ладно», — бросил он сквозь зубы, отступая с дороги, и крикнул, перекрывая звук взревевшего двигателя. «Удачи!» Квадроцикл рванул с места, обдав его выхлопными парами и осыпав лесным сором, полетевшим из-под колес. Митя смотрел, как они исчезают в зеленом сумраке чаще, и в голове его звенела мысль, холодная и четкая. Как только он вернется домой, сразу зайдет к отцу. Не хватало еще, чтобы эта вульгарная тетка указывала ему, когда навещать собственного отца. Следом возникла другая мысль, колючая и страшная. Что если не здоровиться, это не просто усталость? Вдруг Лариса Прохоровна успела что-то натворить, такое, чего уже не исправить? Переступив порог дома, Митя сразу почувствовал запах лекарств, хотя тот и был едва уловимым, теряясь в запахе лакированного дерева, который уже стал привычным. Он сбросил мокрую куртку в прихожей, вышел в холл и замер, увидев Эву. Она сидела в огромном кресле у потухшего камина, вся сжавшись в комок и подобрав под себя ноги, будто старалась быть как можно менее заметной в этом огромном враждебном доме, где все время происходит что-то странное и жуткое. В руках у нее дымилась чашка, а рядом, на круглом кофейном столике, одиноко красовалось крошечное блюдце с печеньем. Заметив Митю, она вскинула голову, и ее глаза просияли. «Митя, привет. Я думала, что ты тоже ушел на весь день», — проговорила она срывающимся шепотом, в котором смешались удивление и радость. «Привет, Эва». Он подошел ближе, и собственный голос показался ему чужим, слишком громким для этой стылой тишины вокруг. «Я ненадолго. Вернулся перекусить и отца проведать. Потом снова в лес. Встретил там наших на квадроцикле. Мачеха говорит, отцу не здоровится». Тень пробежала по лицу Эвы. «Да, Аркадий Львович даже к завтраку не вышел», — кивнула она, сжимая кружку так, что побелели костяшки пальцев. Пороховна сказала, что если к вечеру ему не станет лучше, завтра она повезет его в больницу. «Может, пора скорую вызвать?» Тревога, снедавшая Митю изнутри, обострилась, обжигая все тело россыпью острых игл. «Поднимусь к нему, узнаю, как его самочувствие. Ты же никуда не уходишь?» «Нет». Выдохнула она с досадой, а затем, поставив чашку на столик, заворочилась в кресле и вытянула ноги, демонстрируя ему перебинтованные ступни. «Вот, вчера набегалась по лесу босиком. Мама, как увидела, сказала мне сидеть дома, чтобы заживала. Поэтому они меня с собой не взяли». Не отдавая себе отчета, Митя порывисто шагнул к ней, охваченный острым сочувствием, и, присев на корточки, осторожно прикоснулся к ее ступням, выглядывавшим из-под края мягких домашних брюк. «Очень болят?» — спросил он с замиранием сердца, разглядывая розовые ноготки на пальцах ее ног. И тут с ним произошло что-то необъяснимое. Тревога за отца, подозрения относительно мачехи и Валерия, страх за Тарасика — все это разом откатилось куда-то далеко и кануло в глубинах разума под натиском лавины нежности, затопившей все его существо. Казалось, весь мир исчез, остался лишь образ Эвы, израненной, беззащитной и такой маленькой в этом огромном кресле, в проклятом доме, притягивающим к себе все дурное из леса, нависающего над ним. Тело Мити двинулось само, повинуясь какому-то древнему глубинному импульсу, куда более сильному, чем страх или осторожность. Он опустился перед креслом на одно колено и коснулся губами бинтов, стягивающих узкие ступни Эвы. Прикосновение было легким, едва ощутимым, но вызвало волну мурашек, прокатившуюся по его спине. Эва вздрогнула, словно ее ударило током, и поспешно втянула ноги вглубь кресла. Ее глаза полыхнули грозным огнем, в котором вместе с возмущением угадывалось что-то еще, похожее на немое ликование, что-то светлое и воодушевляющее, как первый проблеск рассвета после самой темной ночи. Какое-то время Митя стоял, опираясь на одно колено, словно старался удержать это мгновение, стремительно уходящее в прошлое. Но оно все равно ушло, и он поднялся на ноги неуклюже и тяжело, словно воздух давил на него. В этот момент что-то шлепнулось на пол рядом с ним, легкое и маленькое, похожее на пустой расплющенный спичечный коробок. Он устремил к нему удивленный взгляд, в первое мгновение не понимая, что это такое и откуда оно взялось, а потом вспомнил. Разыскная ориентировка. Вчера он сунул ее в карман джинсов, сложив несколько раз, и напрочь забыл о ней. Нагнувшись, Митя подобрал ее и развернул. Оттуда на него глянуло детское лицо с кривой ухмылкой. Эва с любопытством вытянула шею и вдруг удивленно спросила. «Где ты это взял?» «Нашел на опушке леса перед домом», — пояснил Митя. «Не могу вспомнить, откуда мне известно имя этого мальчика». Она жестом попросила передать ей листовку, и когда та перекочевала к ней в руки, положила ее на столик, а затем разгладила ребром ладони. «Олег Бежецкий первый в списке пропавших детей», — подсказала Эва. «Виктор Степанович рассказывал об этом в день нашего знакомства с ним в лесу, когда Тарасик нашелся, помнишь?» «Ох, точно!» «Вчера эту ориентировку и еще пачку таких же на всех пропавших детей полицейские нашли в тряпичном узле, который подняли со дна колодца в СНТ «Василёк». «А это довольно далеко отсюда», — сообщила Эва, вскидывая на Митю недоумевающий взгляд. Всю пачку разметала ветром. «Надо ж, какое совпадение! Одну из ориентировок принесло именно к нашему дому. И нашел ее именно ты. Как будто это какой-то знак свыше, на который мы должны обратить внимание». Митя вновь опустился рядом с Эвой на одно колено, но на этот раз не для того, чтобы поцеловать ее ноги, а чтобы внимательно взглянуть на ориентировку и понять, может ли в ней быть какая-то зацепка. Эва опасливо покосилась на него, но не отшатнулась, и вместе они склонились над листком, читая текст. «Ориентировка. Олег Бежецкий, 3 года. Воспитанник детского дома, расположенного по адресу поселок Чернолучья, улица Приютская, дом 1. 15 августа 1999 года, находясь на прогулке, выбрался за пределы двора и до настоящего времени не найден. Приметы. Рост 100 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза голубые. Особые приметы – шрам над верхней губой. Был одет. Синяя шапка с помпоном, синяя куртка с вышитыми на карманах зайчиками, штаны серые с синей полосой. Дальше были указаны контакты отдела по розыску пропавших». Дочитав до конца, Митя растерянно пожал плечами. «На первый взгляд ничего такого, что могло бы послужить неким знаком. Разве что мальчик был слишком тепло одет. Дата 15 августа». А тут указаны куртка и шапка. «Ничего удивительного», — возразила Эва. «Ребенку всего 3 года, это еще совсем малыш. Возможно, в тот день было холодно и ветрено. Август — это не июль, да и время раннее, 10 утра. Ночи в августе прохладные, и воздух к утру, возможно, еще не прогрелся. К тому же ребенок из детского дома. Один заболеет, всех перезаражает. Работники могли просто перестраховаться». «Что ж, логично», — согласился Митя. «Но больше я никаких странностей тут не вижу». Внезапно Эва изменилась в лице, словно ее осенила догадка. «Послушай», — выдохнула она, скользнув взглядом по пустынному холлу, словно что-то искала. «Мне бы клочок бумаги и ручку или карандаш». Митя тоже огляделся и заметил рекламный буклет на каминной полке и книгу пожеланий клиентов. Поднявшись, он сходил за книгой. Там, прикрепленный к закладке в виде шнурка, нашелся и карандаш. Митя передал книгу Эве. «Что ты хочешь записать?» «Надеюсь, агентство не обвинит нас в вандализме, если мы вырвем отсюда один листочек», произнесла она с загадочным видом, а затем, отцепив карандаш от шнурка, принялась что-то записывать на желтоватой бумаге с вензелями и логотипом турагентства, сдававшего в аренду этот дом. Подумав об отце, к которому он до сих пор не зашел, Митя пообещал Эве вернуться через несколько минут и отправился наверх. С каждым шагом на сердце становилось все тяжелее. В комнате отца и мачехи тихо и как-то жалобно бормотал телевизор, словно сетовал на отсутствие зрителей. Пахло лекарствами. Именно этот запах Митя почувствовал, когда вернулся из леса в дом. Он заметил, что после пребывания в лесу все запахи, даже привычные, какое-то время казались ему более резкими. В другое время он, возможно, и не обратил бы внимания на запах лекарств, а тут в голове сразу возник вопрос, что это за препараты, которыми пичкает отца Лариса Прохоровна? «Пап», — тихо позвал он, заметив отца, лежащего на диване спиной к нему. Аркадий Львович не отозвался. Митя подошел ближе, его взгляд упал на тумбочку, стоявшую рядом с диваном. Верхний ящик в ней был слегка выдвинут, внутри белели упаковки с лекарственными препаратами. Он выбрал наугад одну из коробочек. Название препарата ему ни о чем не говорило. Открыв коробочку, Митя извлек оттуда пластмассовую баночку, а затем инструкцию. В показаниях к применению было написано, что препарат назначается для снижения артериального давления. Графа «Побочные эффекты» включала в себя внушительный список различных нарушений, среди которых жирным шрифтом было выделено «шум в ушах». И говорилось о том, что этот побочный эффект свидетельствует о сильной передозировке препарата. Митя потряс баночку. На дне загремела пара пилюль, все, что осталось. Отец, вероятно, разбуженный этим звуком, повернул голову. «Лариса?» «Нет, пап, это я», — ответил Митя, присаживаясь рядом на край дивана. «Как твои дела? Выглядишь ты не очень». «Ерунда», — слабым голосом произнес отец. «Вчерашний марш-бросок по лесу меня малость подкосил. Отлежусь, и все будет в порядке». «В общем-то, я и так в порядке. Лариса мне утром давление померила, говорит, в норме. В ушах вот только шумит, будто перфоратор за стеной грохочет. Ну, такое со мной уже бывало, скоро пройдет». «В ушах шумит?» — переспросил Митя, холодея от жуткой догадки. «И как часто это бывает?» «Сын, ну что за допрос, перестань. Это врачи есть». Вяло отмахнулся отец. «Вот и надо было идти к врачам на обследование, а не ехать в этот ужасный дом, где на нас столько всего свалилось. Тут и крепкое здоровье пошатнется, а у тебя сердце слабое». Лариса говорит, врачи как раз и посоветовали за город выехать, по лесу погулять. Кто ж знал, что нас ждет такой кошмар. «Лариса, Лариса!» — передразнил его Митя. «Сказал бы я тебе, кто такая твоя Лариса?» Вырвалось у него, и он тотчас прикусил язык. «Не сейчас. Если отец узнает о ее измене, это его добьет. Пусть хоть немного отлежится». «Не надо, сын». Отец попытался встать и беспомощно повалился обратно на диван. «Она хорошая, заботливая. А то, что крикливая и назойливая, так у всех есть свои недостатки». «Ладно, пап, главное не нервничай, отдыхай. И таблетки эти пока не пей». Митя показал ему коробочку. «Здесь в инструкции написано, что шум в ушах может указывать на передозировку. Ты давно их принимаешь?» «Не знаю. Что Лариса дает, то и пью», — ответил отец, прикрывая глаза. «Ясно. Будем разбираться», — сказал Митя, сжав в руке коробочку так, что та захрустела. «Пока ничего не пей. Завтра поедем к врачу и Ларису возьмем. Пусть расскажет там, что ты пьешь». «Договорились, сынок». Прошелестел отец и засопел. Уснул. Митя сунул коробочку в карман, выключил телевизор и тихо вышел из комнаты. Спустившись в холл, он застал Эву на прежнем месте, но она уже ничего не писала, а сидела, уставившись в свой листок с таким видом, словно изучала карту, на которой было отмечено, где спрятан клад. «Митя...» Не поднимая головы, выдохнула она, заслышав его шаги. «Кажется, я разгадала, в чем заключается тайный знак». «И что же это?» Он подошел и, заглянув в листок, увидел список цифр, записанных в столбик. «Три. 1999. 6. 2004. 8. 2010. 7. 2014. 8. 2020. 5. Едва в скобочках. 2024. Здесь возраст детей, пропавших без вести в поселке Чернолучья, и годы их исчезновения. Ответила она и посмотрела на него горящим взглядом. Я записала по памяти данные из ориентировок, которые видела вчера. Ну, те, что достали из колодца. Хорошая у тебя память. Да, но только на цифры. Все имена и фамилии мне вспомнить не удалось. Но они и не нужны, кроме первого мальчика, Олега Бежецкого. А они есть в ориентировке, которую ты нашел. И что это дает? Митя растерянно улыбнулся. Ты и правда не видишь? Она улыбнулась в ответ, а потом взяла с блюдца печенье и с хрустом надкусила. «Не всем же быть пинкертонами!» — хмыкнул Митя и, следуя ее примеру, тоже потянулся за печеньем. Все-таки у него с утра еще и маковой росинки во рту не было. «Нам надо срочно поехать в детский дом», — заявила Эва с решительным видом. «Ничего не понимаю. У меня есть предположение, и я хочу это проверить». «Но как?» «Надо попросить заведующую поднять из архива дело Олега Бежецкого». «Так она тебя и послушала», — Митя скептически покачал головой. «Мы попробуем. Если откажет, позвоним Виктору Степановичу, попросим посодействовать. Я ему уже звонила, но у него телефон недоступен. Наверное, где-то далеко в лесу с оперативниками». «Хорошо, но зачем тебе поднимать дело этого мальчика?» «Там должна быть информация о том, кто его мать, и были ли у него другие пороки развития, кроме заячьей губы». «Я очень заинтригован, но полностью сбит с толку». «Посмотри на список еще раз». «Да я с него глаз не свожу. Хватит уже мучить меня догадками. Признавайся, что ты нашла». «Первый пункт лишний в этом списке», — торжественно объявила ему Эва. «Олег Бежецкий — единственный ребенок, который пропал в таком раннем возрасте. Все остальные дети были старше. Правда, девочки-близняшки тоже немного выбиваются из общего ряда. Им было по 5 лет, но все же это не 3 года». «Думаешь, это важно?» — искренне удивился Митя. Еще как важно!» Эва встряхнула поникший листок. «Если моя догадка верна, то Олег Бежецкий — это тот, кто заманил в лес всех остальных детей».